«Белое Рождество» Бинго Кросби. «Что-что?» — сказала она. «Это моя любимая вещь. Я так ее люблю. У меня 26 пластинок с ее исполнением». Она взглянула на меня озадаченно. «Правда?» — сказала она. «Ну, это моя личная шутка», — сказал я, запинаясь. «Вот как? Моя личная. Я так долго жил один, что все у меня мое личное». Было бы удивительно, если бы кто-нибудь смог понять, что я говорю. «Я смогу», — с нежностью сказала она. «Дай мне немного времени, совсем немного, и я снова буду понимать все, что ты говоришь». Она пожала плечами. «У меня тоже есть мои личные шутки». «Вот теперь у нас снова все будет личное на двоих», — сказал я. «Это будет прекрасно. Опять государство двоих». «Да», — сказала она. «Скажи все, что угодно», — сказал я. «Я знаю, как умер отец, но ничего не смогла выяснить о маме и Рези. Слышал ли ты хоть что-нибудь?» «Ничего», — ответил я. «Когда ты их видел в последний раз?» — спросила она. Вспоминая прошлое, я мог назвать точную дату, когда последний раз видел отца Хельги, ее мать и хорошенькую маленькую фантазерку-сестричку Рези Нот. 12 февраля 1945 года. Я рассказал ей об этом дне. День был такой холодный, что у меня ныли кости. Я украл мотоцикл и заехал навестить родителей жены, семью Вернера Нота, шефа берлинской полиции. Вернер Нот жил в предместье Берлина, далеко от зоны бомбежки. Он жил с женой и дочерью в окруженном стеной белом доме, монолитном, прочном и величественном, как гробница римского патриция. За 5 лет тотальной войны дом совсем не пострадал. Не треснуло даже ни одно стекло. Сквозь высокие, глубоко посаженные южные окна, как в раме, был виден окруженный стенами фруктовый сад, а северные обрамляли вид на берлинские руины с торчащими из них памятниками. Я был в военной форме. На ремне у меня был крошечный револьвер и большой нелепый парадный кинжал. Я обычно не носил формы, хотя имел право носить ее, синюю, с золотом форму майора свободного американского корпуса. Свободный американский корпус был мечтой фашистов, мечтой о боевой части, сформированной в основном из американских военнопленных. Это должна была быть добровольная организация. Она должна была сражаться только на русском фронте. Это должна была быть военная машина с высочайшим боевым духом, движимая любовью к западной цивилизации и страхом перед монгольскими ордами. Когда я говорю, что эта воинская часть была мечтой нацистов, у меня начинается приступ шизофрении, так как идея свободного американского корпуса принадлежала мне. Я сам предложил создать этот корпус, придумал форму и знаки отличия, написал его кредо. Кредо начиналось с словами: «Я, подобно моим славным американским предкам, верю в истинную свободу». Свободный американский корпус не имел шумного успеха. В него вступили всего 3 американских военнопленных. Бог знает, что с ними стало. Подозреваю, что их уже не было в живых, когда я приехал навестить Нотов, и что из всего корпуса остался в живых только я. Когда я заехал к ним, русские были всего в 20 минутах, что война уже на исходе, и самое время кончать мою шпионскую карьеру. Я вырядился в форму, чтобы усыпить бдительность тех немцев, которые могли помешать мне выбраться из Берлина. К багажнику моего украденного мотоцикла был привязан сверток с гражданской одеждой. Я заехал к Нотам без всякой задней мысли.